Рецепт четвертый. Обед в ресторане Антонии. Скалопини ай фунги. Эскалопы с грибами – это несложное основное блюдо. И они очень вкусны. Самым классическим блюдом считаются эскалопы с лимоном. Но с грибами не менее вкусны, особенно с белыми. Они называются ай фунги порчини. Но и с обычными шампиньонами это очень вкусно. Грибы – идеальное дополнение к ломтикам телятины, которые, как того требует традиционный рецепт, поджарены на сковороде до аппетитной золотистой корочки, которая делает это блюдо неотразимым. Главное не забыть о бутылке хорошего красного вина. Думаю, кьянти будет к месту. Ингредиенты. 400 грамм телятины или постной свинины, нарезанной тонкими ломтиками. 500 грамм свежих шампиньонов. 40 грамм муки. 50 грамм сливочного масла. 10 миллилитров оливкового масла. 1 зубчик чеснока. 1 веточка рубленого розмарина. Соль, черный перец и тимьян по вкусу. 2 столовые ложки свежих жидких сливок. Готовим. Ломтики мяса обваливаем в муке, стряхиваем излишек и обжариваем до нежной корочки в половине смеси сливочного и оливкового масла. Перекладываем мясо на тарелку. Хорошенько очищаем и промываем грибы. Откладываем, чтобы ушла лишняя жидкость, на салфетку или полотенце. В сковороду укладываем нарезанные тонкими ломтиками грибы, чеснок, розмарин. Обжариваем на среднем огне примерно 5 минут. Подсаливаем и перчим. Возвращаем в сковороду мясо. Добавляем тимьян. Все хорошенько перемешиваем и тушим все вместе около 5 минут на медленном огне. Подаем горячим. Маленький секрет. Перед тем, как положить мясо, половину грибов вынимаем и смешиваем со сливками, буквально парой ложек. За 2 минуты до готовности блюда добавляем грибы со сливками в сковороду с мясом и остальными грибами.